Для парадных приемов иностранных гостей я уже разработала меню, действующее без промаха. Блины и банка на 2 килограмма зернистой икры. Ее еще можно было купить в те годы. А для пущего шика ставила в нее суповую ложку. Эффект был фантастическим. После этого иностранцы думали, что в России икру вместо супа хлебают. Но самое главное, на их незакаленные заграничные желудки 4, максимум 5 горячих блинов, каждый залитый маслом, сметаной и украшенной большой ложкой икры, ложились тяжелым утюгом, после чего они отваливались от стола и могли только смотреть на оставшееся в банке лакомство, не в силах проглотить ни крошки больше. Тут я объявляла, что теперь будет обед, и что их ждет шикарный ростбиф. Общий стон и мольба о пощаде были мне ответом. Ни разу не подвел нас горячий блин, верный друг. Никто никогда не хотел после него отведать шикарный ростбиф, которого, конечно, не было. Пока я ломала голову, чем же я все-таки буду кормить джентльменов, дивный совет дал нам Шостакович. Незадолго перед тем он был в Армении. Отдыхал в доме творчества композиторов в Дилижане, расположенном высоко в горах, и был в восторге от гостеприимства армян. Вот туда он и посоветовал нам убраться с иностранными гостями, мол, армяне не подведут, а здесь на русских харчах мы вряд ли продержимся. И правда, когда Слава позвонил к ним и сказал, что, возможно, он предоставит им честь принять у себя в доме творчества Бриттена, а также и нас, они готовы были от радости объявить национальный праздник. Еще бы! Впервые Бриттен ехал отдыхать в Советский Союз и не в какой-то кремлевский санаторий, а к армянам! На аэродроме Бен показал нам небольшую книжку стихов Пушкина с английским подстрочником и сказал, что собирается за летние каникулы написать для меня вокальный цикл и что писать будет на русский текст стихов. Так счастливо началось наше путешествие. К нам присоединилась Аза Аментаева, Ося, и вскоре мы уже дышали чистейшим горным воздухом Дилижана. Нам отвели 2 отдельных дома и даже предоставили повара. Видно было, что армяне подготовились встречать гостей по высочайшему разряду. Слава им сказал: «Будет у вас плохо, уедем к вашим соседям-грузинам». После этого мы могли уже больше ни о чем не беспокоиться. Чтобы никому не отдать чести принимать у себя Бриттена, армяне, если нужно, передвинули бы свои горы. И потянулись к нашему дому ящики с винами, коньяком, восточными сладостями, фруктами, барашки, цыплята, форель и прочая снеть каждый день украшали наш стол. Где они это добывали, уму непостижимо, но жили мы, как в раю. Только один раз случилось ЧП. У Бена продырявился ботинок, и он захотел купить новую пару туфель. Хорошо, что Слава успел подобрать выброшенные ботинки. А то что бы мы делали? Купить ни за какие деньги невозможно. Их просто в магазинах нет. Тогда он собрал совет старейшин, армянских композиторов, опекающих нас, и, выставив перед ними пару джентльменских туфель, задал вопрос: что будем делать? Другой пары у Бриттена нет. Он сейчас сидит дома в тапочках, пишет в вашем Дилижане музыку, чем вы прославитесь. Я еще задержу его пару часов, а потом? Или придется звонить грузинам? У тех всегда все есть. После чего поднялся старший из них, принял в объятия бриттеновские дырявые ботинки и, страшно вращая глазами, сказал, что только через его труп прикоснется к ним чья-либо рука. «У нас есть Фауст и Отелло, живут недалеко отсюда, починят так, что будут лучше новых. Это дело чести армянского народа». Я заметила, что почти всех сапожников в Армении зовут Фауст, Отелло или Цезарь.